Наталья Бакирова, «Ангел». «Я хотел бы, — сказал Антон Семенович после ее открытого урока, — поговорить с вами. Вы не против разговора за ужином?» От директора вкусно пахло кофе и табаком. Он был высокий, толстый, с большим носом. Поверх рубашек носил трикотажные жилеты, то черный, то серый в клеточку. Даже, помнит Алена, ярко-красный однажды надевал. Так и виделось, что жилеты эти вяжет ему мать-старушка. Зимними, к примеру, вечерами. Торшер горит, бросив на пол круглый плавик света. Горит его двойник в глянцевом черном окне. Мать-старушка сгорбилась в стареньком кресле со спицами и клубком. Сам же Антон Семенович за столом в круглых очках. Читает книгу. Ах, конечно, французскую. Он преподавал французский язык. Алена слышала, дети зовут его за глаза Антуан. А как он вышел на сцену, когда в актовом зале шел концерт ко дню учителя? Свободный. Спокойный. Алёне показалось даже, что были на Антоне домашние тапочки. Настолько просто и уместно он смотрелся у микрофона. Стоял, сунув руки в карманы, и пел. Слов песни она не понимала, но явно обещали они защиту, конец всем тревогам. Покой. Ей никогда не хватало покоя и надежности. Хотелось, чтобы в жизни был кто-то большой, сильный. Должно быть, отсутствие в Алёниной жизни большого бросалось в глаза окружающим. Во всяком случае, соседка Матильда Карповна очень ее за это жалела. «Ничего, Алочка, все у вас будет хорошо. Уж вы на меня положитесь. Я как ангел, все замечают. Жизнь могу спасти, устроить жизнь могу. Вот увидите, и замуж вас выдам. Да как же вас не выдать-то? Такую красоточку». Красоточкой Алена вряд ли могла считаться. Что уж там было в ней? Очки в черной оправе, да длинные, как у русалки, волосы. Для школы она их убирала в узел, а дома заплетала в тощую косицу. «Натуральный блонд», — восхищалась Матильда. «Ну, прямо как у Верочки, в точности». Верочка — это Аленина бабушка. И квартира... И, увы, дружба Матильды Карповны перешли к Алене от нее. Матильда наведывалась каждый день, иногда с пирожками, иногда со стихами, и похоже было на то, что бабушка в свои 86 умерла для того лишь, чтобы не видеть больше своей дружелюбной соседки. «Ты у меня один такой», — читала Матильда, — «и до тебя подать рукой, ведь я немногого хочу, ты позови». «Я прилечу. Но как вам, малочка? Вашим мнением, как литератора, я особенно дорожу». Алена насильственно улыбалась и мычала невнятно. Однако в последнее время беспомощные ретроспективы 70-летней Матильды стали волновать. Ведь пустые фразы иногда попадают в самое нежное, незащищенное место. «Ты позови, я прилечу». Антон позвал на ужин. И, собираясь, Алена все бормотала. «Я прилечу, я прилечу». Первым делом, конечно, под душ. В квартире с облезающими обоями и шкафом, который помнил царя, ванная комната была самым красивым местом. Сколько Алена денег бухнула, чтобы все вышло как надо. И кафель, и зеркало над раковиной, и, главное, саму ванну. С неотмываемыми желтыми потеками надо было выбросить, поменять. Мочалка, мыло. Ай, да что ж ты скользкое-то такое? Пена шампуня, мокрые следы на плитке пола, полотенце, бодрый гол фена, карандаш для глаз в дрожащей руке, пудреница, плойка, расческа. Никаких сегодня узлов, пусть видит, какие у меня локоны. Натуральный блонд. Платье. Боже! На нем пятно. Другое платье. В нем нельзя. Живот выступает. Может, юбку и жакет? Но в этом я в школу хожу. Тогда блузка. Вот блузка шелковая, 12 пуговичек, длинные рукава, запах нагретой утюгом ткани. И, наконец, она убегает, оставив на столе россыпь косметики, на кровати пару платьев, пару оказавшихся со стрелкой колготок. Мобильник тоже остался, забытым на тумбочке. Увидев такую Алену на пороге своей квартиры, Антон Семенович тяжело вздохнул. «Алла Артуровна, как же вы еще молоды!» У него чуть не вырвалось, к сожалению. В комнате к дивану был придвинут обеденный стол, салаты с помидорными розами, многослойные бутерброды на блюде, острый блеск вилок и ножей, глянцевая белизна тарелок, со стены от ходиков мягкая тик-так. «Все это уже чересчур», — думала Алена, робко проходя и присаживаясь на стул напротив дивана и оглядываясь в поисках старушки-матери. «Он еще и готовить умеет. С меня, ей-богу, хватило бы пения». А про торшер угадала. Действительно. Стоял возле дивана, простой, строгий, с абажуром цвета топленого молока. Увидев на столе бутылку белого вина, Алена покраснела. Потом взгляд ее замер. Приборов было 3. «Все-таки, значит, мать?» «Будет еще Татьяна Аркадьевна», — объяснил Антон Семенович. «В следующем году у вас обеих 5-е классы, и у меня к вам есть разговор. Заговор». Тут директор радостно засмеялся. Прохладное вино пахло, как виноградный сок. После одного бокала ходики стали тикать прямо в висках. «Какой нежный у вас получился вот этот салат! Что в нем такое? Да, еще ложечку можно. Да, спасибо». Татьяна Аркадьевна так и не пришла. Но ничему это не послужило. Меньше всего их приватный ужин походил на свидание. Такой домашний в школе Антуан ухитрился создать теперь безукоризненно официальную обстановку, так что Алене стало наконец казаться, они находятся на совещании, где почему-то еще и кормят. Антуан говорил только о деле. «Вот, — говорил он, — русский язык. Не знать его неестественно для русского человека, как неестественно для здорового младенца не научиться в конце концов ходить». Тик-так, тик-так, соглашались часы, и Алена тоже соглашалась, кивала с набитым ртом. «Почему же мы сплошь неграмотны? Почему точная, ясная речь — достояние избранных? А ведь это самое главное в жизни — уметь понять и быть понятым. Скажите мне, что я прав». Тик-так. «Почему же, я вас, Алена, спрашиваю, почему русский у многих поколений школьников самый нелюбимый предмет? Почему урок превратился в зубрежку правил орфографии и пунктуации, а не стал захватывающим изучением сложнейшей системы?» Алена опять кивала. «Все верно. Он, урок, превратился и не стал. Тик-так, тик-так. Тик-так». «Теперь вы понимаете, зачем я вас пригласил? Вы хороший учитель. Может быть, еще вина?» Потянувшись, он взял бутылку. «Урок, который я видел, был увлекательным. Но, увлекая детей играми, соревнованиями, вы невольно признаете, русский язык сам по себе настолько зануден, что его преподавание требует внешних эффектов. Вы меняете форму, а надо менять суть. Вот я и хотел бы направить вас и Татьяну Аркадьевну, что, интересно, ей помешало прийти сегодня, на учебу. В Институте развития образования появилась новая программа. Возможно, это то, что нам нужно?» На этом подошли они к чаю. Антон Семенович, высказав все, что хотел, теперь не спеша разбирался со сложными бутербродами. Скоро пора будет уходить. С людьми, робкими в общении, изредка случаются приступы внезапной дерзости. Вот нашло оно, и ты делаешь такое, чего и представить себе не мог. Так и Алена. Раз! И лежит на диване, голова на коленях у Антона, глаза зажмурены, сердце стучит. Тик-так, тик-так, тик-так, Господи! «Что я творю? Что он мне скажет? Что он сделает?» Жизнь директора была устроена таким образом, что прелестные головки учительниц у него на коленях не оказывались никогда. Антон Семенович машинально укусил бутерброд, но простая технология проглатывания пищи оказалась вдруг для него непосильно трудной. Фрагмент бутерброда прочно перекрыл Антону Семеновичу глотку. Он закашлялся, захрипел и умер. Так близко был момент, когда его еще можно было спасти. Но паника сожрала драгоценные секунды. Он эпилептик, он отравился. Тогда я тоже отравилась. Какой ужасный хрип! Телефон, где телефон? Алена бежит в прихожую, вытряхивает сумочку, а в комнате наступает ужасная тишина. Нет, так не бывает. Она медленно возвращается. Шаг, еще шаг. Вот стол. Поднимает руку, смотрит на нее, как на чужую вещь. Механически берет этой рукой бокал. Вещь ей послушна. Подносит бокал ко рту. Глоток, глоток. Надо, наверное, убрать со стола. Алена начинает убирать, носит салаты в холодильник. Нехорошо, чтобы пропадала еда. Потом берет тарелки, уносит, моет, вытирает жестким кухонным полотенцем. Антон все сидел на диване. А ведь за дверью, наверное, уже стоят его родственники. Что я им скажу? Опять нужно глоток. Но ее бокал пуст, и она хватает Антонов. Или полиция. Ведь есть еще полиция. Так почему вы, девушка, убили директора школы? Бокал выскользнул из руки. Диван поймал его. Хорошо не разбился. Так, на чем я остановилась? Бокалы тоже помыть, протереть стол, убрать свою чайную чашку. А его пусть стоит, он же чай еще не допил. Незаметно Алена впала в подобие транса. В безвременье угодила. В зазор между этим днем и следующим. Пока она была тут, не вышла за дверь, для всего мира он оставался как бы живым. А стоит уйти, сорвутся, помчатся страшные, неотвратимые события. Так надо длить этот зазор, остаться в нем. Она искала и находила все новые и новые дела. Пол в квартире был деревянный, крашеный. Алена, задрав юбку, ползала по нему на коленях с тряпкой. Рукава шелковой блузки закатала до локтей. Чтоб ловчее было полоскать тряпку в ведре. Снять бы эту блузку вообще. Она покосилась на Антона. Нет, неудобно. Половицы мокро блестели. Может, постирать что-нибудь? Или рубашки ему погладить? Работая, Алена все время говорила с Антоном. Она говорила, что будь он жив, они поженились бы и стали жить вместе. Говорила, что всегда ждала именно такого человека. И какое счастье, что наконец дождалась. А то многим не везет, и они до самой смерти так никого и не могут встретить. Ей так утешительно рядом с ним, так спокойно. Наверное, тут и сошла бы она с ума. Но заиграла, запела мелодия из кармана сидящего. Ухнуло сердце. Алена бросилась вон. На работу на завтра она не вышла. И никто почему-то с работы не позвонил. Потом поняла. Да, воскресенье. Вчерашний вечер не то чтобы вспоминался. Он весь был тут, прямо здесь, с ней, в бабушкиной квартире. И кроме этого вечера ничего больше не было. Она бродила бесцельно, переставляла ноги, боялась остановиться, все шла и шла по кругу. Кухня, спальня, ванная, коридор. Сквозь бедную бабушкину обстановку проступала Антонова. Алена обходила по дуге пышный накрытый стол с бутылкой вина посередине, преодолевала беседу, приближаясь к своему роковому запрыгиванию на диван, а после оказывалась рядом со смертью, которая почему-то совпадала с холодным блеском зеркальной кафельной ванной комнаты. Выбиралась оттуда, но выходила опять к началу вечера, а путь был только один, мимо дивана, где так и сидел Антон, широко раскрытыми глазами, и вновь смерть встречала ее гладким кафелем. Опять и опять. Третий раз, пятый, разговор, диван, кафельная зеркальная смерть. Алена знала, что самое главное — обойти диван. Но это никак, никак не удавалось. Он все оказывался поперек дороги, рос и ширился, давил, угрожал. Наконец, после неизвестно какого круга, она поняла, почему смерть — это ванная, и одновременно осознала единственную возможность спастись. Повернула оба крана, в ванну обрушился шум мощной струи, принесла из кухни несколько ножей, все, которые были, стала расстегивать пуговицы. Вода сверкала электрическими огоньками. Страшный вечер притих и раскачивался тихонько, готовясь исчезнуть. И тут распахнулась дверь. «Аллочка, как дела у вас, как здоровье? А у меня новое стихотворение. Хочу отдать в газету. Это такой фельетон, вот послушайте. Ну, вроде басни, когда будто бы про зверей, а на самом деле про людей». И Матильда завела там неестественным тоном, какой бывает у людей, когда они плохо читают стихи. «Рассказали мне друзья, трудно не поверить, что в лесу среди зверья жили-были звери». Матильда Карповна попыталась остановить ее Алена. «Алла, это срочно», — строго сказала Матильда. «Стихотворение надо подготовить к печати. Я надеюсь, вы мне поможете расставить запятые. Вы же учитель. Давайте сюда. Сюда вот так садитесь и застегните вашу блузку. Как это вы так ходите? Я вам сама прочту. А вы вот следите по бумажке, чтобы запятые и тире совпадали с моей личной авторской интонацией». И она начала снова. «Рассказали мне друзья, трудно не поверить, что в лесу среди зверья жили-были звери. Все у них сначала шло будто бы по маслу, а потом конец пришел. Стало все совсем ужасно». Вид у Матильды был самый решительный. Глядя в лицо соседки, Алена поняла, что та не отступится от своего, а будет читать и читать, пока не дочитает до конца. Хоть что случись, хоть горит дом, умрет, а дочитает. Она так и видела это. Пламя вокруг, дым пожирает воздух, с треском вспыхнул стол, и вот уже занялся диван. Да, диван сгорит теперь, это ясно. А Матильда стоит, как ни в чем не бывало, и читает, читает дребезжащим своим голоском. Под глазами мешки, щечки трясутся, а платье в цветах, как у девушки. И не отпустит ее теперь безжалостная Матильда, добыча одиночества и графомании. Никуда не отпустит. Ни за что.